Посмотрите, как обостряется борьба за право управлять сознанием людей. И какой заметной стала активность темных сил, сосредоточенных на разрушении любых усилий людей по формированию нового сознания, сознания человека света, сотворца. Теперь вам должно быть предельно понятно, что свободный человек, имеющий право свободной воли, никогда не сможет свернуть с пути самосовершенствования. Поэтому все темное, что есть в людях, будет бороться до конца ради того, чтобы заставить человека отступить от пути истинного, от пути постижения истины, постижения Бога. Ибо человек, постигший Бога, сам есть Бог, а значит, сам есть совершенство. Вы помните, я говорил вам, и не просто говорил, а заострял ваше внимание на том, что только совершенное сознание не имеет дуальности. И такое сознание есть Абсолют, высшая перволюбовь и мудрость начала начал. Я вам также говорил о том, что борьба за сознание человека внутри самого человека будет только обостряться. И чем ближе дата квантового перехода, тем острее эта борьба внутри и вне человека. Поэтому попытки темных сил консолидироваться только подтверждают тот факт, что сознание людей начинает очищаться. А сами люди неожиданно начинают духовно просыпаться для того, чтобы защищать, пусть пока только ростки, но уже божественного света. Однако тьма не только не дремлет, она начинает проявлять недюжинную деятельность, сплачивая свои ряды, ряды бессовестной мамоны, а значит, откровенной лжи и духовного блуда. Люди должны приготовиться к тому, что их очень скоро начнут покупать, и это для людей будет очередным экзаменом на веру, по полной программе. Ибо сегодня, как никогда, деньги сплотились против Божьего света. Теперь давайте посмотрим, что есть у них и что есть у людей веры. У них, конечно, есть деньги, есть золотой телец мамоны, но при этом нет никакого будущего, ибо мамона и люди мамоны не представляют для меня никакого интереса. Вы уже должны знать и понимать, что в будущем, а точнее в шестом солнце, денег не будет, как не будет и мамоны, ибо и то, и другое является низкочастотной частью пространства пятой расы, а значит, частью прошлого. А что есть у вас, людей веры? Прежде всего, у вас есть знания Творца и есть право свободной воли употребить их во благо совершенствования собственного сознания, а значит, для адаптации к новым монадам Творца. А это уже есть будущее шестой расы. Поверьте, ни деньги, ни мамона являются ключом для успешной сдачи экзамена квантового перехода. Только вера, перволюбовь и мудрость дают человеку право шагнуть в пространство шестой расы, расы людей Божественного Света. Вспомните ветхозаветные писания. «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай». Я должен вам сказать, что истина есть истина во все времена. Если человек может изменить религиозные ритуалы, обряды, приспосабливая их к реалиям жизни, то Божья истина не меняется никогда. Как бы кто из людей ни старался вытеснить Творца с пьедестала правды и истины. Поэтому должен сказать вам о том, что как бы ни старались темные силы в России или в мире, даже с учетом того, что злато у них гораздо больше, чем у всех собравшихся вместе под моими знаменами простых маленьких людей, победа все равно будет за светом. Ибо маленькие люди без денег несут в своем сердце более ценное для меня золото. И это есть золото веры, золото перволюбви и золото накопленной мудрости. Все то, что всегда побеждает тьму религиозного невежества и духовный блуд. Но в любом случае я должен вас предупредить, да вы и сами можете это почувствовать, что против свободной воли свободного маленького человека задействовано все золото мира, способное, как кажется темным, купить слабые души людей. И тем самым темные, сами того не понимая, могут вынести себе и всему человечеству смертный приговор. Но пока маленькие люди России еще безмятежно спят, шабаш темных сил будет петь песню победы. И пока еще не пропели петухи на рассвете духовного пробуждения, некоторые люди еще несколько раз откажутся от меня, вашего Творца. Пробуждение все же неотвратимо приближается. И будет очень жаль, когда некоторые люди променяют свое будущее на сиюминутный посыл из лата, совсем не вечной мамоны. Ибо я говорил, что новый мир высоких вибраций не приемлет низкочастотных хвостов пятой расы. Низкочастотная пятая раса в любом случае остается в прошлом. И ваше семиуровневое тело просто эволюционно перейдет на следующий энергетический уровень, выделяя в качестве защитной оболочки вечной души астральный план. То, что темные силы решили так ускоренно объединиться, называя себя то фронтами, то правыми, лишь подтверждает не только реальный факт значительного преображения пространства, но и преображение сознания маленького человека, а значит, только увеличивает сопротивление низкочастотной составляющей вашего плотного плана – тьмы. Темным силам придется сразиться со светом в последний раз. И эта последняя битва будет самым сложным для всех людей, и особенно для тех людей, сознание которых еще не окрепло и не поднялось до уровня Сотворца, ибо люди всегда были и будут предметом и основной целью этой битвы. Могу сказать проще. Консолидация темных сил в некотором смысле для всех людей является репетицией экзамена квантового перехода. Ибо соблазнов от мамоны будет так много, а покупать вас будут так нагло и открыто, что этот экзамен смогут выдержать далеко не все, даже среди маленьких людей. Спасти людей веры может только коллективное первосознание. И других спасательных кругов для вашего народа, да и вообще для всего человечества, я больше не вижу. Посмотрите, как сталкиваются друг с другом в своем последнем противостоянии силы прогресса и регресса. И это историческое противостояние не только окончательно разделит людей вашего народа на людей веры и неверия, но и окончательно решит судьбу человечества. И все это произойдет достаточно скоро. Я ведь предупреждал вас о том, что этой осенью я буду точно знать, проснулась ли Россия и готова ли она принять самый тяжелый крест духовного поводыря человечества. Поверьте, для вас не 2012 год, а осень этого года будет решающей и даст ответ, по какому же пути пойдет Россия, а значит, пойдет и все человечество планеты. В этой исторической битве между светом и тьмой не может быть компромиссов, ибо любые уступки мамоне есть смерть. Сейчас я совсем уже не говорю о падении нравов и морали, а говорю о необходимости адаптации людей к новым высокочастотным порталам энергии космоса, которые уже поступают в вашу галактику. Я хочу, чтобы люди поняли, что любые посылы и благие обещания темных сил есть их попытка оторвать людей от Бога, а значит, подвести людей к духовной смерти. Я еще раз хочу вам сказать, что несмотря на ваше многообразие проявлений, на тонком плане вы с самого начала были и есть единое, духовное, совсем не физическое, целое, что и является отличительной чертой людей веры, ибо только они и есть частицы Творца, творящие самого Творца. Поэтому в противовес темным силам, собравшим в своих руках все золото мира, маленькие люди, проявив духовное единство, могут, да и просто обязаны, показать всем людям планеты и, конечно, самим себе, что для них первоосновой является Святой Дух и Божественный Свет, а не золотая низкочастотная тьма. У человека в каждом его проявлении всегда было и есть право свободного выбора. И этот выбор предопределяет путь или судьбу человека во всех планах, а значит, и его карму, а самое главное – его путь к Богу. Этот выбор человека никто не отменял. Поэтому на активность темных сил люди просто обязаны сделать ответный ход или ответный шаг, и он должен прозвучать молитвой духовного единения. Ничего другого для людей веры уже не может быть, ибо люди, маленькие люди, уже подошли к черте, разделяющей пространство на «до» и «после». Темные силы все время пытаются подтолкнуть людей к этой черте, и теперь люди света просто обязаны сделать ответный шаг. И этот шаг должен быть шагом божественного света, повергающего тьму. Самое главное, люди должны понимать, что тьма, которая, как кажется некоторым, уже побеждающая свет – имеет свои корни в людях неверия и процветает только из-за их духовного невежества и отсутствия какого-либо желания, посыла к самосовершенствованию. Поверьте своему Творцу, никакой тьмы не может быть в человеке, если только в нем жива вера, перволюбовь и мудрость сотворца.